А чем заняты генетики, биологи и прочие ученые? Не выдержал один из епископов. Что они делают? Где результаты? Или этих крысомутантов невозможно исследовать и найти какие-либо яды? Помимо крыс, там еще много кто. Дадли небрежно толкнул толстую папку по направлению к епископу. Мы насчитали уже 17 новых видов, не считая того, что вылезло из лакуны заповедников. Ученых нет, мертвы. Практически одновременно с началом всего этого хаоса, погибло или пропало без вести почти 1500 ученых. В течение первой недели было убито еще 6000 специалистов, в том числе и на закрытых объектах. Ряд ударов мутантов, химер или террористов также направлены на оставшихся ученых. Наши враги целенаправленно выбили тех, кто мог оперативно найти решение данной проблемы. Отдел тайн магов, где были свои ученые, понес потери за время правления Волдеморта. Ну а на континенте они понесли потери в результате беспорядков. Одним словом, там, паника, у нас, потери. И точечные удары продолжаются. Я с таким же успехом могу спросить, а где же действия и результаты церкви? Ну вот где, если бы нашим противникам были маги, то вы бы их увидели, невозмутимо пожал плечами епископ. Покажите нам цель, где сидят маги и наши отряды пойдут в атаку. Против животных мы в равном с вами положении. Да, они последствия нечестивых экспериментов и издевательств над замыслом. Епископ, рявкнул Дадли, я не ваш прихожанин и уж тем более не нуждаюсь в ваших проповедях, и разделяю ваше отношение к химерологии в целом. Но как бы там ни было, а помощь в данной проблеме вы не способны, и нам придется, да-да, придется, обращаться за помощью к одному из лояльных химерологов. Избавьте меня от подробностей. Вздернул подбородок священнослужитель, отведя взгляд в сторону. Вы можете рассчитывать на боевые отряды, но в первую очередь мы сосредоточены на дементорах в Шотландии. Кстати, последствия. Я помню, кем был Экрисдис, и химерология была не самой сильной его стороной. Дементоры далеко не его творение, а вырванные откуда-то существа, отмахнулся Джеймс. Если мутанты придут на остров, а это может произойти, то нам нужна помощь такого специалиста. Тем более, что нам ни к кому более обращаться. Что по вопросу Северного и Южного полюсов? Тихо спросил один из генералов, присутствующий на этом совещании. Ничего, оставим артефакты, раз уж спутники сбиты и у нас нет иной возможности, а в остальном более ничего не сделать. Даже если там и откроется какой-либо переход, то в любом случае у нас есть и другие способы почувствовать такое возмущение магического поля. Что по поводу храмов? Джеймс, на что нам рассчитывать? Указанное поместье, где якобы сидят две фигуры, сейчас обстреливают, но эту территорию изначально готовили к этому. Пока мы не снесем защиту, то лезть бесполезно. Хоть магами, хоть не магами, хоть как, но там мощнейшие стены, подкоп не сделать, десант бесполезен. Фигуры там есть, но можно считать, что их нет, криво усмехнулся Джеймс. Нужен или круг магов, причем уровня Дамблдора, либо же прямой штурм и сопутствующие потери, но на такое современные солдаты не пойдут. Маги заняты, а потерять поддержку армии в такое время слишком опасно. Да и Поттер более озабочен вопросом нахождения Смита, нежели этого китайца, хотя и от его головы не откажется. Ритуалисты пытаются рассчитать вероятные местонахождения храмов, аналитики вычисляют возможное местонахождение базы Смита. Мы ищем иголку в стоге сена, господа, поэтому я собираюсь рекомендовать о подготовке части ядерных зарядов. Он облизнул пересохшие губы. В прошлый раз в мир прорвались Фамор и Титаны. Орки вместе с северянами опустошали берега Англии и Европы. От них остались гоблины, которых так и не смогли добить. И это только то, что осталось в наших хрониках, да и то, не во всех. Что придет в этот раз? Новые Фаморы? Вернутся алчущие мести Фири или Ситхи? Или что-то новое, но не менее кровожадное, их удастся активировать, уточнил побледневший епископ. Часть точно удастся, выдохнул Джеймс, выкладывая на середину стола невзрачный лист пергамента. Во избежание утечки информации о совещании, предлагаю подписать этот документ, господа. Кощей медленно спускался по длинной, выбитой в монолитном камне, лестнице, погруженный в свои раздумья и практически не обращая внимания на происходящее вокруг. Где-то в другом месте такое поведение древнего мага могло бы привести к весьма неприятным последствиям, но только не на территории последнего города гномов в этом мире. Были, конечно, их дальние измененные родичи, гоблины, но сказать такое в лицо дварфу сам Кощей бы не рискнул, чтобы не испоганить и так весьма сложные взаимоотношения между людьми и подгорным народом. Были еще маленькие анклавы в Швейцарии и Скандинавии, но они были захудалой деревней на фоне этого анклава. Провожатый неожиданно резко повернул, заставив Кощея встрепенуться и оглядеться. Лестница не кончалась, ее продолжение было видно в неровном свете факелов и магических светильников, но раз проводник повернул, то кто такой Кощей, чтобы спорить? Молча пройдя по не особо широкому и длинному коридору, они на мгновение замерли перед очередной дверью, медленно отворившейся им навстречу. «Даргар, имя мое», — недружелюбно буркнул невысокий бородач, подозрительно сверля взглядом своего высокого гостя. «И что тебе надо под горами, наземник?» «Кощей, зовут меня», — в тон своему собеседнику ответил древний маг. «Когда я тут был в прошлый раз, то придворным чародеем был Дарин. От стрелы гоблов погиб он. 5 веков минуло уж с того дня», — подозрительно уставился гном на своего гостя. «Пришел-то зачем?» — опять прямолинейно бухнул он. «Имя у Дарина было длинным, цветастым, но главное, что отца Дарина звали». «Ладно, ладно, верю, ты Кощей», — задергался гном, нервно подергав себя за бороду. «А пришел-то зачем, Дарин? Ты уже и меня подозреваешь во враждебности?» — удивленно вздернул брови Кощей. «Поймали тут недавно 10 магов, мертвых», — шмыгнув носом и трубно высморкавшись, уточнил гном. «Так вот шли они за моей головой, и королевской». «О, так вы все-таки выбрали короля», — развеселился Кощей. «Вы же 7 веков не могли решить, имеете ли вы на это право или нет. Ну раз сородичи не отзываются, то значит имеем», — уверенно отмахнулся гном. «Поэтому и проверял я, значится, что ты это, значится, ты». «Оригинальный способ проверки, но опустим это», — подавил улыбку древний маг. «Как выглядели эти маги, что пришли к тебе?» «Как люди», — пожал плечами гном. «Высокие, наглые и считали, что смогут ориентироваться под горами лучше нас. Люди», — сплюнул он. Кощей тяжело вздохнул, готовясь к долгим вопросам, чтобы хоть какое-то представление иметь о том, кто страх потерял, влезая на его землю. «На», — перебил его размышления гном, пихая неровную стопку листов. «Зарисовали рожи, их не, значится. Это люди с востока», — бросив короткий взгляд на портреты, он поднял глаза на хитрую рожу гнома. «Ладно, что ты хочешь?» Он дурашливо поднял руки. «Вот, значит, другой разговор», он задумчиво шмыгнул, опять трубно прочистил ноздри и важно задрал палец вверх. «Деловой разговор, вот», покосившись на прикрывшего глаза Кощея, успевшего привыкнуть к его поведению в свое время, он грустно вздохнул. «Там листик с самого низа, вот, будет», спокойно произнес маг, быстро пробежавшись взглядом по списку. «А мне нужны черви». «Э-э-э», глубокомысленно выдавил из себя гном, уморительно собирая глаза в кучку. «Э-э-э», повторил он еще, нервно облизнув губы и осторожно отодвинувшись от Кощея. «Друг, ты, наверное, забыл, ну старость, все такое. Я помню, что никому кроме гномов они подчиняться не будут», перебил его древний маг, укоризненно посмотрев на тут же невозмутимо высморкавшегося гнома. «Мне и не нужно их подчинение. Мне просто нужно 2 десятка ваших огненных червей и смирительные поводья. Думаю, что через месяц вернутся. Ну или через 2, с сомнением пожал он плечами. «От поводьев они бесятся и носиться начинают», опять подозрительно уставился на гостя гном. «И бесится так, да ты никак забыл, как 5 километров тебя бултыхало за червем, а потом все рухнуло там. Я их отправлю в гости вот к ним», Кощей усмехнулся, поднимая один из портретов. «Пусть там и носится. 5-6 часов побесится, а потом домой побегут». «Вот оно что», запустив пятерню в густую копну волос, старинный приятель Кощея веско рубанул свободной рукой воздух. «А бери, я тебе даже 5 десятков дам». «А давай», невозмутимо кивнул Кощей, «и себя давай». «Ну вот теперь вести мои отделы решил поговорить, да, а то черви, намордники, гномы не воюют с людьми в одном строю». Он задрал бороду вверх, гневно уставившись в глаза помрачневшего Кощея. «Вон, гоблов зовите. Я не прошу воевать за людей или с людьми, как таковыми. Я прошу вас встать на стены моей крепости», — устало выдохнул древний маг. «Крепости», — поперхнулся гном, набравший воздух для отказа и застывший с выпученными глазами. «Крепости», — кивнул Кощей. «Ты же ее запечатал, ну еще тогда», — нервно дернул глазом гном, искоса наблюдая за мрачным магом. «Вон оно что, значится. То есть не очередной полудурок с мечтой о мировом господстве? Игра, вторжение, не остановить», — лаконично и отрывисто буркнул маг. «Ага», — заторможенно выдавил гном, потерянным взглядом обводя пустое помещение, где они разговаривали, и махнул рукой Кощею. «Ну пошли, что ли, по соточке опрокинем, чтобы, значит, мысли забегали». «Ага, а гномы на стены?» — педантично уточнил Кощей, прищуренно глядя на гнома. «Да чего уж там», — поморщился гном. «Я тебя уже столько знаю, что...» «ГХМ, а это тогда что, не за сокровищами, значит, полезли?» «Эти-то», — тряхнул листами Кощей. «Да кто их теперь знает? Может, и за сокровищами, а может, просто прирезать тебя хотели, чтобы мне жизнь осложнить?» «Ага», — задумчиво протянул гном, замирая перед медленно проступающим контуром двери в стене и полуобернувшись назад. «Не могу говорить за всех гномов, но я и те, кто помнит, придут на стены твоей крепости, Кощей, твоей, Кощей, не людей, но того, кто когда-то пришел умирать с нами. А теперь пошли пить», — наигранно весело пихнув старого приятеля в бок, он толкнул дверь. «Луциан не Сенека, Сенека-младший или просто Сенека, римский философ-стоик, поэт и государственный деятель, воспитатель Нерона, умер в 65-м году Н.Э., середина апреля 97-го года. Импала медленно катила вперед, следуя в общей колонне из бронетехники и обычных грузовиков, а впереди вырастал военный лагерь, некогда бывший обычным городом под названием Карлайл. Огромные, многосоткилометровые стены перегородили Британию, загораживая часть страны. Одна, от Карлайла и до Ньюкасла-Понтайн, вторая, через Глазго и Эдинбург, тем самым превратив эти города в крепости, а также перекрыв путь мутантам из глубин Шотландии к мясу. 4 бунта зараженных, свыше сотни мелких акций протеста, тем не менее собравших свою кровавую жертву, и шествие дементоров. Про появление крысомутантов на острове даже и заикаться не стоило, ибо на фоне высасывающих души это казалось незначительной мелочью. Остановить все сразу не получилось, и после ряда чувствительных потерь правительство пошло на такой шаг, чтобы выиграть время и спасти хотя бы часть страны от набегов. Алхимики, зельевары, трансфигураторы и чародеи, ритуалисты и простые маглы рабочие сутками пахали на износ, пока заградительные отряды вели сражения на развалинах Глазго и Эдинбурга. Это дало время на постройку первой стены, а спустя 2 месяца мы вычистили территорию до этих городов и возвели еще одну стену, на какое-то время замерев, не имея сил давить дальше. В Европе ситуация накалялась, и церковники уже начали распечатывать свои арсеналы, готовясь применить высшие арканы, если все станет совсем плохо. Никто не ожидал, что ситуация настолько сможет выйти из-под контроля. Теперь все дружно пожинали плоды самонадеянности. В топку сражений кинули всех, и большая часть там и осталась, просто не представляя, как сражаться с таким врагом. Опыт зарабатывался кровью, и не сказать, что это была малая кровь. Между первой и второй стенами практически не осталось поселений, 3 города-крепости из 10 стратегических предприятий, напичканных солдатами и магами. Все окружено стенами, углубленными на добрую сотню метров вглубь, и ощетинилось пушками и пулеметами, готовыми бить на любой шорох. Только вот с патронами вылезала некоторая проблема. Нет, они были, но дополнительная смесь должна была вариться магами, а только потом подсыпаться. Вот и получалось, что новых боеприпасов было мало, а сферы начали поступать с перебоями, и их старались сберечь на тот момент, когда все же придут гости. А альтернатива – лучники и арбалетчики – слишком быстро не готовились. Про копейщиков или алебардистов и прочих я даже и не заикался. По сути, толком даже и не помнили, как собственно обучать такую армию, поэтому методики раскапывались в архивах, находили помешанных на своем увлечении ролевиков и им подобных, и тут же призывали послужить на благо государства. При всем этом, огнестрельное оружие вовсе не ушло в прошлое, и это также требовалось учитывать, чтобы в итоге получить армию нового времени и новых требований. Заодно нашли книги, в глубинах библиотек, еще из тех времен, когда воевали не просто люди-маги, а нелюди. Там же и откопали возможности увеличить дальность стрельбы требушетов и прочей древней осадной машинерии, что в свою очередь заставило спешно пересматривать мнение о слабости потенциального противника. Способность баллисты отправить снаряд за 10 километров, да еще и весьма неплохо взрывающийся, моментально отправила сотни магов и инженеров обратно к укреплениям, накладывать дополнительную защиту и увеличивать толщину стен. Заодно и проверили эффективность ряда составов из этих книжек на поместье Вейжа, которое до сих пор держалось, так и не пав. Приглашенные, в качестве специалистов, гоблины уверенно показали, что часть защиты нам не сбить извне, и в итоге придется штурмовать по старинке, пехотой. Штурм был назначен через 2 недели, когда все-таки доломают то, что можно, а затем штурмовые отряды смертников пойдут покупать себе право на жизнь. Корона после очередного бунта приняла ряд весьма жестких законов, окончательно наплевав на робкие попытки протеста толерантно настроенных сообществ. Кстати, часть этих сообществ ушла первыми на зачистки Абердина, откуда надо было что-то эвакуировать, а заодно обеспечить охрану, пока остатки города окружали кольцом стен. Теперь там передовая крепость, на которую практически регулярно совершаются нападения, и далеко не все из них – это мутанты или недобитые дементоры, которые оказались вполне себе смертными, просто тяжело убиваемыми. Были там и полноценные демонические твари, являющиеся последствием уничтожения одного из лагерей беженцев близ самого Абердина. Один из мигрантов настолько уверовал в магию, что прирезал соседей по палатке и произвел какой-то ритуал призыва. Не знаю, что уж он там хотел вызвать и получить в результате, но то, что вышло, устроило кровавый пир, в итоге сбежав. И вышло не одно, что еще раз убедило меня в том, что некая доля истины в принятии статута все же была. Немногие города-крепости, редкие полеты големов и доклады разведчиков были всем, что мы могли получить с довольно огромной территории за пределами стены Глазго-Эдинбург. Специалисты, проведя какие-то ритуалы, смогли уверенно показать на территорию от Гейрлача до Бримора и Форт Уильямса, как на одну из точек открытия врат. Конкретное место они назвать не смогли, но если там шли не 2-3 дивизии, а полноценные армии, то ошибиться будет трудно. Вторая, в районе Плимута, который, как и прочие соседние города, спешно превратили в неприступную крепость. Остальные имели разброс по всему миру, от моря Фиджи и заканчивая пустыней близ Иерусалима. Но на это, как ни грубо это звучало, нам было пока плевать. Если мы сумеем закрыть вопрос с Вейжем, то эти переходы не смогут пропустить слишком огромное количество войск, и у Британии появится шанс на прибытие помощи. Впрочем, немного разобравшись со своими проблемами, ряд европейских и восточных стран все же присылали нам своих солдат и магов, прекрасно понимая, что их ожидает. Только вот страх заставлял их беречь своих воинов, что и уменьшало количество тех, кто мог бы помочь нам сейчас. Хотя, на 3 полноценных дивизии их набралось, так что возможно это я просто зря бурчу. Гарри, пост, тронула меня за плечо Гермиона. Дора оказалась беременна, и мне пришлось ее отправить к Мишель с прочими девушками, которые уже скоро должны были рожать. Не сказать, что замена была равноценной, но вручив какую-нибудь книгу девушке, я получал благословенную тишину, что заставляло меня по-новому взглянуть на старую подругу. Судя по всему, тут монахи-рыцари или вообще кто-то из новой инквизиции. Да, это тоже появилось в течение последних пары месяцев, после того, как еще один дебил попробовал вызвать демона посреди Лондона. Он хотел попросить магических способностей. Получил путевку в штурмовую команду, после двухнедельного ускоренного курса, где его научили ставить магический щит и пускать пару заклинаний. То ли демон успел наделить, то ли от рождения был сквибом. Монахов это мало интересовало, а маг солдатам был нужен. Ну вот и нашли добровольца. Не знаю, что с ним стало, но глубоко сомневаюсь, что он сможет заслужить прощение. Один из погибших в том ритуале был близким родственником кому-то из епископов. Вот и пришлось официально создавать эту структуру, потому что по стране начал катиться вал религиозной истерии, а гасить его как-то было нужно. Допустить новую войну, только со своими же магами, корона не желала. За несколько месяцев успокоить всех пока не получилось, особенно в связи с тем, что телевидение и радио работали с перебоями, а то и вообще переставали, но все же результат был. Я поговорю, с силой потерев лицо, я взмахом палочки подогрел стаканчик с кофе и в пару глотков опустошив его, закурил сигарету, неторопливо выбираясь из машины и направляясь к блокпосту на дороге в город. Бросив взгляд на серо-свинцовые, тяжелые тучи над головой, я поправил шляпу, одновременно перешагивая лужу и рассматривая остановивших колонну. Десяток солдат, небрежно сжимающих штурмовые винтовки, дробовики и арбалеты, все в металле. Поножи, окованные железом ботинки или сапоги, наколенники, кирасы и прочее. Дерьмовое качество, но от основной массы нынешних врагов защищало неплохо. Двое стояло с алебардами, заставив меня недоуменно выгнуть бровь, в попытках понять, от кого они захватили это оружие. У всех на поясе болтались пехотные тесаки, весьма неплохо показавшие себя против крысомутантов и моментально введенные как личное оружие всех солдат и полицейских. Но меня привлекли не они, а два монаха, стоявшие чуть позади, с офицером, который картинно, играя на публику, оперся на пехотную саблю, вторую руку уперев в бок. Подавив усмешку, я мельком оценил закинутую за спину винтовку и перевел взгляд на закованных в броню рыцарей церкви, один из которых небрежно крутил в руках крест, являющийся артефактом против магов. Поправив пистолет в набедренной кобуре, я спокойно кивнул в ответ на их внимательные и цепкие взгляды, протягивая тубус с бумагами. «Я, брат Джеймс», — лязгнул голос первого монаха. «Это брат Антоний, новая инквизиция, комендант блокпоста, майор Герберт Торринс, Поттер, специальный отряд, мои полномочия там», — лаконично ответил я, переводя взгляд на второго монаха. «Наличие инквизиции как-то оправдано или стандартные меры усиления? 3 дня назад в город пытались провести 2 грузовика гули, разорено 4 кладбища в округе, опять же гули. Поисковые отряды разосланы, но под нами целая сеть тоннелей и катакомб. Плюс, никто не запрещал самим тварям копать новые норы». Увидев короткий кивок брата Джеймса, второй монах охотно вывалил на меня новости. Еще появились оборотни, не из числа принявших покорность, а дикие. Но не тут, а у Скотби, но это совсем рядом. И он замялся, бросив короткий взгляд в сторону офицера. «У мертвия появились», — со вздохом произнес первый монах, протягивая мне обратно документы и бирки пропуска. «В обычных условиях, недоумков, которые играют с таким злом, мы бы уже нашли и помогли осознать свои заблуждения. Таким», — недоуменно уточнил я, — «а что такого сверхъестественного в сильном инфере?» «Ну, по сути, это крайне сильный и тяжело убиваемый, но обычный труп. Я имею в виду дальнего родственника дементоров», — усмехнулся монах, осторожно снимая квадратный шлем с крестообразным вырезом на лицевой части и открывая взгляду скуластое бледное лицо мужчины-англичанина средних лет. Тонкая линия губ, слегка скошенный нос, явно носящий следы ни одного перелома, и холодные, словно выцветшие, серо-стальные глаза, причем поднятые в соответствии со всеми канонами. Жертвы, подношения и, конечно же, предметы якоря, через которые какие-то идиоты передают энергию ритуалов в их честь. То есть, поднимал не некромант? — с некоторым облегчением спросил я. «Нет», — качнул темноволосой головой брат Джеймс, — «но нам-то не легче. Они уже посетили один из лагерей беженцев, к югу отсюда. Почти 2 десятка жертв. И пока мы не найдем то, что их удерживает, любое изгнание только ослабит их, но не изгонит. Да и то, есть подозрение, что эти умертвия из числа тех, которые были в могильнике на восток отсюда. В свое время их так и не смогли изгнать, просто запечатав. А теперь кто-то вытащил», — поморщился я, обводя взглядом унылый английский пейзаж вокруг. «Я направляюсь в город, там же есть еще ваши братья, там лагерь новобранцев открыли 2 недели назад, готовит пополнение для той стены, Глазго-Эдинбург. В общей сложности до 50 братьев наберется, хотя инквизиторов только 3, остальные солдаты и простые монахи. Но тебе ведь не конкретно мы нужны», — бросил на меня внимательный взгляд брат Джеймс. «Просто инквизиторы раскиданы по всей территории, слишком много проблем. Мракоборцы магов помогают, но и с ними у нас жуткая нехватка людей. Благодарю за консультацию, святой брат», — вежливо наклонив голову, я двинулся обратно к машине, краем глаза заметив, что начали растаскивать ежи и колючку. Вероятно, там были и магические ловушки, но так как маг не показывался, оценить их потенциал я не мог. С одинаковым успехом там могло оказать и бездонное болото, и просто глубокая лужа, так как у волшебника просто не хватило сил на нечто большее. Все сильные маги сейчас были на первой шотландской стене, на первой британской, близ Тантона или же еще где-то, но уж точно не на каждом блокпосту. «Нам окажут помощь, мой заместитель, он же командующий сводной группой континентальных магов, которых приписали ко мне, Гельмут Штайн», — заинтересованно свесился с борта одного из грузовиков. «Тут слишком мало слуг божьих», — усмехнулся я, — «да и маги скорее всего все заняты. Быстрая, разовая акция, не более. В окрестностях появились гули, и более того, кто-то пытался их протащить в город. Не наш противник, Гельмут, но помехой стать может. Да, после всего этого, психов много повылазило», — согласно кивнул швейцарец. «Кстати, передали, что буря стихает, скоро можно будет снова пользоваться порт-ключами, но не раньше, чем через сутки. Боеприпасы надо будет получить у...» «Займешься этим», — перебил я его. «Возьмешь майора Уоллиса и пойдете туда, а я пока нанесу визит в местный Аврорат. Хотя нет, туда пусть Грюм сходит, Уж ему проще будет найти общий язык с коллегами. Я все равно считаю, что нас просто поймали, недовольно прохрипел Аластер, спрыгивая с борта грузовика. Ну нечего им тут делать, просто нечего. Это напрасный риск. Их заметили случайно, Аластер. И не меньшей случайностью было то, что их смогли опознать. Уйти они не могут, кругом патрули, постоянные проверки, велика вероятность случайной встречи со старыми знакомыми и прочее. Неделю назад церковь активировала какой-то аркан. Аппарация или телепорты не работают, ну или дают такие помехи, что 9 из 10 прибывают по частям. Об этом объявили на всех каналах, радио и газетах, машины с мегафонами катались по улицам. Короче говоря, даже полный идиот должен был узнать и осознать, что, я покосился на недовольно кривящего рожу Грюма и тяжело выдохнул. Монахи клялись, что не меньше недели продержится аномалия. Так что, шуруй в Аврорат и бери бойцов в оцепление, на помощь обычным войскам и полиции. Давай, не тяни время, а бери своих бойцов, парочку дмпшников у Гермионы и... Я махнул рукой, открывая дверь импалы. Поехали. Аластер опять бурчит, задорно тряхнула волосами Гермиона. Он бурчит с того момента, как осознал, что церковь имеет весьма весомые козыри в загашнике, усмехнулся я. Тяжело же узнавать, что ты не высшее существо, а у маглов есть кое-какие тайны, о которых маги предпочли забыть. Нам же лучше, упрямо вздернула подбородок девушка. Возможность перекрыть магические пути передвижения, в условиях надвигающейся угрозы, это очень хорошая новость. Особенно учитывая тот факт, что сделав это, они весьма чувствительно щелкнули по носу весь Визингомат и прочих, я расхохотался. Ты до сих пор надеешься, что перед лицом такой угрозы все дружно забудут о старых обидах и плечом к плечу пойдут бить врага? Зря. Любой идиот считает себя гением и его хрен переубедить в обратном. Так что, почитай внимательнее отчеты нового Аврората и вглядись в фамилии. Мои бойцы поймали 3 наемников, которые пытались разведать обстановку и способы проникновения в дом на Гримма, так как полноценно его убрать без Сириуса я пока не могу. Знаешь, кем они оказались? Посланцами Лангбаттомов, которые мечтают прирезать Беллатрикс. Ну, на месте Невилла, я бы, возможно, тоже не смогла удержаться, осторожно уточнила Гермиона, уже привычно ожидая моих контраргументов. Да и тем более, на месте бабушки Невилла, у которой пострадал, от рук Беллатрикс Лестриндж, ее сын. У Лангбаттомов были серьезные проблемы с финансами, не критичные, но позволить таких наемников они бы не смогли, я криво оскалился. Вот тебе и дружба, и надежда, и вся прочая херня. Если бы они влезли, то убили бы всех, кто их мог заметить. Да и даже если нет, то я бы все равно положил сосиску на поиск тех, кого я ищу, и переключился бы на розыск таинственных убийц, что тоже не совсем хорошо. Да, не все такие, уперто возразила девушка. Я не спорю, что хватает тех, которые будут искать выгоду, даже если мир расколется. Но ведь есть и другие, не так ли? Посмотри, сколько магов пришло на службу в войска, полицию, больницы и прочие места, где они приносят реальную помощь. Треть, равнодушно уронил я. Ровно треть, Гермиона. Примерно столько же работает в министерстве. А вот остальные. Около 8000 жителей скрытого мира остались там. Я кивнул вперед, и они сполна прочувствуют всю любовь прибывших гостей, и помочь мы не сможем, даже если очень сильно захотим, но лично я не горю желанием. Отвлекшись от разговора, я высунул голову в окно, оценивая толщину стен и ворот, через которые мы проезжали. 8 с лишним метров толщиной, 23 метра высотой, одна из 5 опорных крепостей этой стены, невзирая на явное магическое происхождение, внушала уважение. Если солдаты экипировали в первую очередь от мутантов, то тут уже отталкивались от того, что первую стену удержать не получится. Да, там ядерные заряды. Да, там куча орудий, готовых покрыть каждый квадратный миллиметр площади своими снарядами. Да, бесчисленное количество разнообразной дряни от иприта, чудом откопанного где-то в недрах консервационных складов и заканчивая новейшими образцами. Переделанные самолеты, готовые сбросить тонны бомб. Корабли и подлодки, также готовые поддержать своим огнем. Маги, как одиночки, так и сработанные группы, готовые слить все силы в круг и нанести массовый удар по выбранной точке. Зельевары, алхимики и чародеи малефики. Только вот по упорным слухам, старые, сильные маги и чародейки, как пример, тот же Кощей, почему-то не стремились повторить наши действия и уж тем более не рвались рукоплескать умным детяткам. Древний славянский маг просто снял иллюзии чары со своего прежнего места обитания и неторопливо, методично укреплял свою цитадель. И это яснее ясного показало, что он не верит в наши действия. Ну или у него паранойя и он не верит вообще никому, что также нельзя было сбрасывать со счетов. Колонна завернула во внутренний дворик, образованный тремя трехэтажными каменными зданиями. Четвертая сторона квадрата была организована из стены и мощных железных ворот. Пройдя все положенные проверки, я, придерживая барабанный дробовик на правом плече, взбежал по лестнице на второй этаж среднего дома. Шуанг, Флёр, Хагин, поочередно поздоровался я с присутствующими в комнате, мельком окинув взглядом сидевшего в углу помещения мужчину. Задрапированные светло-серыми гобеленами стены, пара грубоватых столов, один в центре и один у дальней стены, где сидел незнакомец, пара более изящных, за которыми сидели девушки и северянин, пара лавок из десяток стульев и кресел. Под потолком горело несколько магических светильников и по углам стояли высокие подсвечники на 4 свечи, в сумме дававшие достаточно света, чтобы без лишних движений видеть все четко и ясно. Переведя взгляд на пятого человека, невозмутимо рассматривающего меня, я не сдержал изумления, невольно моргнув, чтобы убедиться, что зрение меня не подводит. «Падре, твою же мать-то!» Я почувствовал, что мои губы невольно растягиваются в улыбке. «Не, ну я прям в ахммм в шоке!» «Да я сам аху!» «Прости, Господи!» Размашисто перекрестился отец Константин. «Сказали мне, значит, пиздуй к этому опиздалу и направь его на путь истинный!» «Ох, прости, Господи, за слова грешные, но это от нервов, блять!» «Прости, Господи!» Опять перекрестился монах. «Вот и послали меня!» Мать его, в очередной раз перекрестившись, он пожевал губами и скривившись нацепил какую-то цепь на шею. «Короче, сказали иди сюда и херач тут все», он с сомнением покосился на цепи и задумчиво протянул, «херач, ГХМ». «Я понял, падре», успокаивающе выставив руку перед собой, я обернулся к ошеломленно взирающему на происходящее незнакомцу. «Ты действительно видел его?» Я швырнул на стол разыскной лист. «Да, мистер, видел?» Мужчина задумчиво поскреб макушку и, изучив грязную конечность, невозмутимо провел ею пару раз по засаленной и грязной мантии. «А награда-то будет, и награда, и помилование», подтверждающе кивнул я, подходя к одному из столов, за которым невозмутимо полировала свои коготки Флёр, и подтягивая к себе протокол допроса. «Глен Форбс, 36 лет, безработный. Проживает в магическом районе города Карлайл. Темные аллеи, если быть более точным, 10 апреля, сего года, в районе 13 часов, 08 минут, заметил разыскиваемую в 98 странах мира личность. Тот входил в один из домов гнилого переулка, где проживает некий Теодор Мастершмитт, одержимый горячим желанием помочь родному государству в захвате международного террориста. Ты побежал доложить, а он точно еще там, не ушел, не... После того, как объявили о том, что аппарировать нельзя, я его еще раз видел. Он выбегал из здания, а потом хозяин дома бегал к гнусной Марте, покупал контрабандные порт-ключи. Так что, там он, если, конечно, не решил попробовать свалить, оскалился Глен. Сейчас мы проверим твою информацию. Ежели она подтверждается, то получаешь 2000 золота и помилование за прежние грехи. И трать побыстрее, не жалей монет, криво усмехнулся я. «Скоро жопа наступит, так что порадуй себя напоследок. Куда идти-то, знаете?» Я обернулся к Флёр, плавно переведя взгляд на остальных. «Знаем», — спокойно кивнула блондинка, небрежно поправляя ворот кожаной курточки, прошитой стальной нитью, и плавно поднимаясь, демонстрируя облегающие, кожаные же, штаны. «Отряд здесь, та часть, которую можно было забрать, без риска оголить базы», я повернулся к Хагину. «Пойдем все вместе». После чего отправляемся к поместью китайца. Альтернатив так и не нашли, с сожалением уточнила Шуанг. Нет, или тысячами людей гнать в круги, или долбить до посинения. Но и то, в итоге отправлять пехоту. Чтобы взломать такую защиту, надо пиздец надо, я потер лицо. Не самый маленький город опустошить надо, да и тогда далеко не факт, что получится. Монголы в свое время поэтому и не захватили весь мир, что жертв не хватило. Тут даже круг магов не поможет, потому что наложена защита из арсенала школы крови, а ее ломать надо тем же самым. Большую часть снесли, но окончательно доламывать будем уже изнутри. Так что, готовьтесь. почувствуем себя викингами», — я усмехнулся, выходя из комнаты и быстро спускаясь вниз, на улицу. Грюм и Гельмут уже вернулись, один сидел, привычно прикладываясь к фляге, а второй раздавал дополнительные боеприпасы. Прихватив пару пачек патронов, я снарядил пустые магазины, израсходованные за время пути. Встретилось несколько оборотней, да в одном городке на пару часов задержались, помогая зачистить кладбище. Спустя 10 минут колонна выехала из ворот и споро двинулась к входу в магические кварталы. В отличие от Лондона или того же Эдинбурга, в этом городке было всего 5 улиц, скрытых от обычного мира. 3 вполне законных, одна была аналогом лютного переулка, то есть вроде и опасная, но в то же время и не особо. А вот последняя, как раз и была прибежищем отребья в этом регионе, не только с самого Карлайла, но с области в целом. Правда, особо опасных личностей тут не было, но арбалетная стрела в затылок могла прилететь и от вполне безобидной на вид маленькой девочки Скриба. Абсолютно безобидные тут не выживали, в лучшем случае становясь чьей-то игрушкой, и не факт, что живой. Выходы из самого домена были перекрыты аврорами и армейскими подразделениями с церковниками. 3 улицы также контролировали магические безопасники, а дальше уже была целиком и полностью наша работа. Оставив 100 бойцов в аналоге лютного, сером переулке, остальные 300 я повел дальше. Одна, ощетинившись щитами, замерла на границе аллеи, играя роль подвижного резерва, пока я демонстративно замер посреди улицы и ожидал переговорщиков, решив потерять еще немного времени, но по возможности сохранив некоторое количество жизней. Вскоре показались и те, кого я ждал, негласные правители этой клараки. Чтобы не терять время зря, скажу прямо, я пришел за этим человеком, протянув разыскной лист одному из переговорщиков, я жестко уставился на них. «Вы не мешаете мне, а я не провожу карательных мероприятий в этом месте. Забираю его и ухожу. А с чего мы должны тебе верить? Сказать можно много чего, а может, ты пришел вовсе не за ним, а мы отдадим тебе одного из наших?» «Да, один из них, коренастый, одноглазый мужик, с легкой проседью, мрачно сверлил меня взглядом. Если его там нет, то я дам хозяину дома 100 золота, и мы уйдем с пустыми руками. Если же он там есть, а вы не будете мешать, то я не трону остальное население квартала». Я прямо посмотрел в единственный глаз собеседника. Помявшись, мужчина коротко кивнул, отступая в сторону и делая отмашку. «Хорошо, ты сказал, мы услышали». Но если он коротко дернул челюстью и, оборвав себя, молча отвернулся, двинувшись обратно. Пройдя 100 метров, Флёр кивнула в сторону небольшого одноэтажного домика с чердаком, тут же отступая за спину бойцов первой линии. Увидев мою отмашку, боевики Рика взмахнули палочками, отправляя волну таранов и вынося зачарованную дверь, одновременно задев и активировав целую кучу ловушек, приготовленных гостеприимным хозяином жилища. 3 пятерки рванули по узкой лестнице на чердак, перекрывая друг друга щитами, еще 5 десятков воинов растеклись по первому этажу, время от времени сдавленно матерясь и деактивируя очередной сюрприз. «Тут подвал», — рявкнул один из них, заставляя меня тут же броситься туда. Выбив дверь и отправив туда шарик люмоса, я внимательно осмотрел заваленное какими-то тюками, мешками, бочонками и коробками помещение. Поморщившись и мысленно помянув всех предков хозяина дома, я начал планомерно махать палочкой, проверяя стены и пол подвала, ища скрытые проходы или еще что-то, что подсказало бы, куда делся хозяин и его гости. Проход оказался прямо под лестницей в сам подвал, и без затей, вышибив кусок пола, я активировал раскладной щит на левой руке и спрыгнул вниз, предварительно еще раз ударив туда тараном. Кто бы и для чего бы не предназначал этот тоннель, но постарались они на славу. Укрепленные магией и бетоном стены с полом и потолком, вход в полный рост и целая прорва ловушек, вынудившие меня постоянно бить площадными, энергоемкими чарами и проклятиями. Это, конечно, предупреждает врагов о том, что к ним кто-то идет, но с другой стороны медленно распутывать тут все некогда. В спину мне дышали Хагин, Флёр и Шуанг, что придавало мне уверенности в том, что даже если выдохнусь в неподходящий момент, то прикрыть меня смогут 100%. Переход закончился в полутемном зале, еле-еле освещенном колеблющимся светом свечей и нескольких факелов. В углу огромного подземного помещения, не менее 20 метров в радиусе, виднелись остатки костра, в котором я смог разглядеть сожженные кости. Чуть дальше было еще одно костровище, также хранившее в себе чьи-то останки. У дальней стены стояла небольшая магическая палатка, у которой нас ждало 4 мага и чародейка. Мистер Бруствер, я вежливо улыбнулся. Предлагаю вам сдаться, а я дам легкую смерть в ответ. Поттер, выдохнул слегка побледневший негр, за каким-то чертом припершийся обратно в Англию и случайно попавший на глаза местному аборигену, так и ломаются великие планы. Ты все равно не остановишь начатое. Интересные костры, задумчиво пробормотал я, не спеша начинать драку и дожидаясь своих бойцов. Это не тут случаем обрядами с умертвиями увлекаются, отсюда никто не выйдет. Неожиданно рявкнул Кингсли, резко взмахнув левой рукой и ломая какой-то амулет, тут же отлетая обратно от слитного удара Хагина и Шуэнг, которые разом снесли все его щиты и отправили в беспамятство. Воздушный хлыст снес пару щитов, выставленных боевиками негра, позволив флер без затей ударить огнем по ним. Тут же последовал еще один слитный удар северянина и китаянки. Впрочем, Шуэнг выступала скорее в роли усилителя ударов Хагина, поскольку ее арсенал внешних магических техник был несколько скуден и в большей степени ориентирован на защиту. Я еще раз ударил хлыстом и тут же нанес удар ледяным копьем, снеся комбинированный щит последнего мага и пригвоздив его ногу к какому-то здоровому булыжнику за его спиной. Видимо, жертвенник какой-то или еще что-то подобное. Следом бедолагу настиг ступифай, буквально сорвавший его с ледышки и вбивший в этот булыжник. Замерев на месте, я покосился на остальных, пытаясь понять, что, собственно говоря, сделал негр. Он ведь не просто так надеялся на свой амулет. Можете не коситься так, молодой человек, с легкой усмешкой прозвучало из глубины палатки, и наружу осторожно выбрался пожилой мужчина, на вид древнее Дамблдора, каким тот был при нашей первой встрече. Я так понимаю, что вы, Теодор Мастершмитт? Изогнул я бровь, продолжая поглядывать по сторонам. Вообще, я, мистер Шмидт, едко усмехнулся старик, но кому-то в свое время ударило в голову крепкое вино, и моя фамилия неожиданно поменяла свое звучание. Но, если вам так удобнее, то можете звать меня как хотите. Что означают ваши слова, мистер Шмидт? Почему мне не стоит коситься? Я слегка сместился в сторону, подозрительно разглядывая его и палатку за его спиной. Я не горел желанием окончить свою жизнь в этом месте, молодой человек, поэтому слегка подпортил прощальный подарок этого негра. Он небрежно мотнул головой. Я алхимик, а не самоубийца. И если мой обделенный богами на разум внучатый племянник желает устраивать теракты, то его сугубо личное дело, не так ли? Правда, оно стало моим, когда в двери моего дома постучали эти личности, да и до этого приходили. А что мог сделать? Он вопросительно посмотрел на нас. Так что вы сделали-то? Решив пока выяснить самое важное, я проигнорировал его последний вопрос. Они спали, а я слегка пошарил в тех кострищах. Он брезгливо кивнул в угол пещеры. Кое-что убрал, и те, кого пытался дозваться он, опять последовал кивок на Бруствера, сюда попасть не смогли. Правда, вас я уж точно тут не ожидал увидеть. Он по-стариковски покряхтел и выжидательно посмотрел на нас. Вы меня сдадите монахам, не так ли? Может быть, я вам расскажу, что вам там надо, а вы позволите мне умереть менее болезненной смертью. А есть за что умирать? Спокойно спросил я, взмахом палочки подтягивая к себе тело Кингсли и убеждаясь, что не ошибся. Знание о расположении еще двух храмов появилось у меня неспроста. Негр был мертв. Почему он сдох? Артефакт активируется жизнью, молодой человек, моментально ответил старик. Зато в ответ он бы получил с десяток умертвий, которые выпотрошили бы половину ваших бойцов, да и вас могли бы. Только вот я перекрыл им проход сюда. Так за что умирать вам? Помолчав, уточнил я. За укрывательство, удивленно приподнял брови Теодор. Разве нет? Ну, просто больше я ничего не делал, поэтому и не знаю. Хотя, говоря ничего, я имею в виду с точки зрения жителя данного места. Так что, уж что-то найти точно можно. Он с достоинством разгладил мантию, спокойно встречая мой взгляд. Смертную казнь сейчас не применяют, поморщился я. В основном сплавляют в специальные части искупать кровью. В вашем случае вас припишут к какой-нибудь части, будете варить зелья или еще что-то подобное. Не стремись умирать, старик, успеешь. Твою мать, у меня вопросов к нему было много. Я потыкал носком ботинка тело Бруствера, кривя губы. Придется терять время и вызывать дух Мордреда ему в посмертии в надзиратели. Обыскав вещи пленных, мы поднялись наверх, где сдали старика одному из монахов, кратко объяснив, что нашли под домом. Теперь это уже была их забота, может и найдут концы. В конце концов, где-то неподалеку должны быть такие же костры. Мне же предстояло сперва ехать в Лондон, терять время, выдергивая душу Бруствера и теребить ее вопросами, а потом предстоял штурм поместья Вейжа и храмов, раз уж получил двое координат. И один из этих храмов был за пределами первой шотландской стены. И как я туда должен теперь попадать? В игре лото бочонок 66 называется валенки. 66. Карточная игра. Приказ 66. Секретный приказ особой важности, означающий команду убить джедаев в фильме «Звездные войны». Устало уронив руки, высокий, закутанный в глухую черную мантию, маг тяжело оперся на посох, увенчанный зловеще мерцающим овальным шаром. Вытянутая часть магического яйца была утоплена в искусно вырезанной шестипалой конечности, являющейся навершием магического инструмента. Нижняя же часть представляла из себя копейный наконечник, способный без особого труда пробить чешую дракона. Все завершено, а Вейсантри Даггориантри, командующий первой штурмовой армией повелителя Хиддукеля, небрежно откинул полу тяжелого плаща, накинутого на плечи, и подошел чуть ближе. «Да, господин», — склонился перед ним маг, — «новый лич уже просыпается». «Свободен», — коротко приказал один из дальних родичей эльфов и неподвижно замер на одном месте, молча глядя на мертвое тело в центре ритуальных кругов. «А-а-а», — тихий стон пронесся по помещению, но не найдя выхода из комнаты, эхом заметался внутри. «Ты очнулся», — спокойно констатировал нелюдь, с легким любопытством глядя на немертвого. «Я», — слепо зашарил вокруг себя чернокожий мужчина, пытаясь что-то нащупать. «Теперь ты лич», — вежливо проинформировал его о Вейсантре, медленно подходя поближе к затухающим кругам. «И у тебя есть 2 недели, чтобы освоиться со своими способностями». «Благодарю за второй шанс», — хрипло выдохнул мужчина, поворачивая голову к командующему. «Ты выполнил все, что от тебя требовалось». Он доволен, равнодушно пожал плечами нелюдь. «Постоянно такое проделывать не получится, так что, в ближайшие пару столетий постарайся не умирать или будешь сам возрождаться. Твоя душа слишком слаба». «Благодарю», — с трудом перевернулся на бок мужчина. «Я лишь выполнял приказы, и за это ты получил свою награду», — жестко усмехнулся о Вейсантре. «В будущем таких шансов у тебя будет мало, поэтому, как я уже сказал, постарайся не сдохнуть без достаточно веской причины. Бесполезный мусор не несет пользы, и от него избавляются. Мы потратили 300 накопителей, а это много, поверь мне. И я рассчитываю, что твоя польза окупит эти потери. Все, что мне приказали, я сделал». С трудом поднял голову мужчина. «Единственное, что я не понимаю, так это зачем мы сгоняем всех в города или за стены? Проще было бы уничтожить неподготовленного противника. О нашем приходе узнали бы так или иначе, и сопротивление бы было, причем не намного слабее», — усмехнулся командующий. «Ты ведь не думаешь, что там прямо вот все стоящие сейчас на стенах или сидящие в крепостях такие прямо уж великие бойцы? Я, наверное, разочарую тебя, но нет, большая часть там мечтает о спокойной жизни, регулярной кормежке и прочих маленьких радостях, в том числе и среди солдат и офицеров тех армий, которые готовы нас встретить с оружием в руках». Он презрительно фыркнул. Закономерное желание, кривая, неровная улыбка рассекла неготовое к такому лицо лича. «ГХМ, потренируйся улыбаться», — поморщился нелюдь, — «иначе неподготовленные к такому помрут от страха». «И да, закономерное, но не в данном случае. Треть складов, магазинов и прочих мест, где хранилась еда, вывезли наши агенты или же их уничтожили. Треть попала в руки мародерам, нашим союзникам на земле, или же до сих пор остается внутри изолированных территорий. И большую часть из них все равно уничтожат или же вывезут именно наши солдаты. Лишь малая часть нужного на данный момент, больше оружия, смогли вывести на безопасные территории». Он уставился в глаза лича. «Сколько они просидят в осаде без достаточных запасов еды? Наши агенты готовы уничтожить еще часть складов с продовольствием. Магическими способами тоже особо не прокормить такую массу, в том числе и беженцев. Это и есть план», — с сомнением осведомился лич, осторожно поднимаясь на ноги и задумчиво рассматривая свое новое тело. «Филактерию создавать будешь сам», — покосился на него о Вейсантре. «Убить тебя, конечно, сложнее, чем обычного смертного, но и полноценным личем ты не являешься. А так смотри сам, я не знаю, что тебе пообещал повелитель. Нет, план в том, что когда у них начнется голод, а он начнется, то наши агенты помогут разгореться пожаром бунтов. Мы пришли не с набегом, мы пришли туда навечно и нам нет смысла спешить. Стены мы возьмем, пусть они туда хоть всю страну сгонят. Но общий хаос и количество солдат под моим командованием позволит не считаться с потерями, чтобы бросить под ноги всю страну. Мне надо будет идти с вами, осторожно осведомился новорожденный, с любопытством тыкая подобранным кинжалом в кисть левой руки. «Нет», — резко ответил нелюдь, — «ты пойдешь через одни из слабых врат. Долго они не продержатся, но за раз смогут пропустить 2-3 легиона солдат. Через месяц еще столько же, но благодаря новому положению, ты сможешь воспользоваться услугами кладбища наших союзников. Леса разрастаются, подземная падаль плодится, погосты переполнены мертвыми. Армии инферии у тебя не будет, крысы пожрали любую плоть. Но неупокоенных духов или костяных гончих ты сможешь поднять. Ты ведь хотел силы и власти, так завоюй, пока наши основные части будут брать под контроль Британию. Он едко усмехнулся. Или ты думал, что тебе преподнесут их на блюде? Ты так сильно боялся потерять душу, человек, что допустил другую ошибку. И не надо сверлить взглядом меня. Ты сам сказал, что сделал все, что от тебя требовалось. Так, значит, гончие уже вызревают, как и прочие милые создания, если ты сделал все как надо, он наклонился вперед, впиваясь взглядом в глаза лича. Так ты все сделал, сбавь тон, я не служу вашему господину, хрипло хохотнул мужчина. Да, я выполнял работу для него и прочее, но я не один из вас. Верно, согласно кивнул нелюдь, слегка насмешливо глядя на лича. И это отлично, мой чернокожий друг. Чем же? Скептически осведомился тот. Тем, что меня можно спокойно убить, а потом, решив, что я еще нужен, снова оживить. О том, что я там никто не мог узнать, вообще никто. Меня сдал Смит, и это верно, прищурился Авейсантри. В противном случае, ты бы мог еще долго бегать и выполнять соглашение. Но, мистер Смит посчитал, что ты стал для него угрозой и решил этот вопрос кардинально. Но в этом есть и положительные моменты. Ты перестал быть фигурой и стал полностью независим. Придя обратно, в тот мир, ты будешь способен на многое. Войска будут должны защищать Смита от внешних и внутренних угроз, как первожреца господина. Он медленно прошелся вдоль линии внешнего круга. Смит оказался умен, но даже он смог допустить незначительную ошибку. Друг мой, не проверил, какой договор заключил ты, он жестко оскалился. Это значит, начал мужчина, но осекся от повелительного взмаха руки командующего. Армия будет против. Он первожрец, но никто не мешает тебе создать гвардию, которую смогут пропустить внутри, которая даст тебе время. Не спеши, не стоит, лучше потерять годы, чем проиграть, не так ли? Повелитель любит хитрых, но не любит, когда просит слишком много. У тебя будет время, не торопись. Авейсантри медленно отвернулся и неторопливо пошел к выходу. Захлопнув дверь, он махнул рукой магу, который проводил ритуал, и двинулся к выходу, в дальнем конце коридора. Предоставь ему книги за первые 2 курса Академии МММ, Академии Шанга, не стоит давать ему пока больших знаний, и отдай приказ подготовить оба легиона Варгиата и полностью выдвинуть корпус до гор. Они нам все равно мешаются, а так принесут пользу, даже если сдохнут. Господин, они пойдут в первых рядах, или нам выделить ему некоторое количество немертвых, спокойно уточнил маг, неторопливо постукивая посохом по полу. Врата пропустят не более 500 000 бойцов за один раз, а у людей, в этом мире, есть атомное оружие, да и много что еще. Так что, да, в первое открытие пойдут немертвые, им будет страшен только основной удар, а не радиация и прочее. Но, личей выдели в избытке, потери надо снизить. Мы и так понесем немалые потери, штурмуя стены и крепости, пусть местным строением и далеко до гномьих или эльфийских твердынь, да им даже далеко до крепости Гордята, а ведь тот мир был в 2 раза меньше этого и не столь давно пережил междоусобную войну. Но люди, однако, смогли построить впечатляющие цитадели, задумчиво протянул командующий. Да, шли немертвых, смертников успеем потратить в более подходящих местах и с большей пользой, и отправь через принадлежащие нам слабые порталы по 10 драконов. К такому уж точно местные будут не готовы, и на первых порах мы сумеем добавить хаоса в происходящее. Врата почти в 9 метров высотой, господин. Может, стоит послать и летающие ладьи, лишние 20-30 тысяч бойцов, а то и все 50 могут оказать решающее влияние. Макс слегка повернул скрытую капюшоном голову к Авейсантре. Не в первой волне, командующий замедлил шаг, о чем-то размышляя. По идее, они нанесут удары, когда узнают, вызови ко мне командующих первым и вторым корпусами бороздящих небесные реки. Если они успеют уйти из эпицентра взрывов, то жители горы Тверди спокойно перенесут радиацию, а измененные из темных миров во второй волне, или, уточнил маг, нет, оставь их там, когда храмы накопят опять энергии, то через европейскую точку пойдут они, не вижу смысла гонять их туда-сюда, у меня в избытке бойцов, чтобы организовать плацдармы для второй и последующих армий, хотя я считаю, что хватит и двух, лишившись своего основного оружия, развитая инфраструктура и имея проблемы с магами своего же мира, он поморщился, их только на развод пускать и не более, кстати, отправь с нашим новым генералом парочку специалистов, пусть отбирают женщин и детей, пригодных на вынашивание новых бойцов для армии, а то я боюсь, что он переусердствует и нам ничего не останется. Не проще ли организовать несчастный случай этому первожрецу? Повелитель заключил договор и он не может его нарушить, зато можем мы. Но опять же, мой друг, не напрямую, а косвенно. Так что, наш черный друг сделает все за нас, а потом посмотрим на его усердие. Оправдает вложенные средства, значит будет жить. В конце концов, никто не заставлял Смита начинать интриговать во вред повелителю, он насмешливо фыркнул, толкая дверь, ведущую на круглую площадку на вершине одной из множества башен цитадели. Бескрайняя песчаная равнина протянулась на многие километры, докуда хватало глаз. С трех сторон крепость окружал глубокий ров, с четвертой – горы, в которые врастали стены. Бесчисленные пещеры, на недосягаемой обычному путнику высоте, ощерились сотнями и тысячами жал стрелометов и катапульт, ясно показывая, что зайти с тыла не удастся. Гора не просто была четвертой стеной, но и вмещала немалое количество солдат и магов. Оглядев забитую миллионами солдат и животных равнину, командующий глубоко вздохнул, поправляя шлем, и отправь десяток вестников с кристаллами Фершхторга, с морской живностью. Нам ведь не надо, чтобы от нас кто-то сбежал, а? Жестокая ухмылка пересекла его лицо и он медленно подошел к краю стены, жадно окидывая взглядом свою армию. Гермиона бережно сложила последний лист отсчета и, поморщившись, помассировала шею. Не столь давно ее мечтой было работать на министерство и пытаться что-то изменить. Несколько месяцев подле Гарри Поттера весьма сильно изменило ее мнение, даже без учета происходящего вокруг. Нет, оно тоже влияло, да и трудно не поддаться этому влиянию, но в основном виноваты были врученные ей допросы пойманных пожирателей. Да и не только их, благо, что Поттер особо не заморачивался вопросами цвета и политических пристрастий. Виновен, на допрос, степень вины и в чем конкретно обвиняется данный конкретный индивидуум уже выяснялось в процессе. Контрабанда, наемные убийства, кровная месть, прикрытая служебными полномочиями, нелицензированная торговля органами, черные ритуалы, финансирование пожирателей. Гарри, пользуясь прикрытием и полномочиями, успел оттоптать столько мозолей, что на него едва не открыли охоту, и все это выяснилось в процессе охоты на тех уродов, которые упорно пытались открыть порталы на землю. Демонстративный расстрел нескольких поместий из тяжелой артиллерии и добивание выживших, моментально убрали заказы за голову Поттера. Церковь одобряла действия последнего Пиверелла, благо, что тот не трогал обычных людей, а вел свою войну с магами, сам им являясь. Сильные старые маги также плевать хотели на происходящее, в большинстве своем свалив с земли или же закрывшись в своих доменах. И вчерашние высокомерные Яксли, Макмилланы, Смиты и прочие, резко стали демонстративно дружелюбно кивать при встрече Гермионе. Дамблдор что-то пытался доказать Гарри, но в итоге плюнул и теперь изредка выносил мозг девушке, заставляя ее мысленно посылать проклятия в его адрес, но терпеливо все выслушивать. Она в общем-то и сама не особо одобряла некоторые методы Гарри, но с другой стороны альтернативу предложить не могла. Простить врагов, девушка грустно усмехнулась, вон, недобитые прощенные до сих пор бегают по стране и нет-нет наносят удары по мирным жителям. Да что говорить, если ее отца укусил оборотень, удалось избежать проклятия, но последствия все равно остались. Посадить в тюрьму, и платить потом за их охрану и содержание. В итоге они выйдут и еще кого-нибудь убьют или ограбят. Гарри постоянно хохочет как ненормальный над словом «тюрьма». Сажать надо тогда, когда смерть не выход и ублюдка больше никак не изолировать от мира. Как тот же Волдеморт, пока не уничтожены все его крест-стражи, то убивать можно вечно, все равно вернется. Вот и она постепенно перенимала взгляд на жизнь у старого друга, хотя можно ли ей его так называть, она не была уверена. Гарри не скрывал от нее многого, да и книги предоставлял такие, что еще полгода назад она бы была вынуждена дать сотни клятв и вечно работать на отдел тайн, за одно ознакомление с такой литературой. Захваченные при штурме Маноров, вытащенные из министерских тайников и скрытых хранилищ счет, библиотека Хогвартса и церковные манускрипты, часть которых монахи дали на ознакомление магам, разношерстная ватага боевиков Поттера, Грюма и союзников-помощников, в сумме имеющая неплохой багаж знаний и умений, щедро делясь с ней, она перестала быть девочкой Гермионой, а стала боевым магом Грейнджер, которая раз за разом шла и врывалась в дома преступников, штурмовала храмы или приводила в исполнение смертные приговоры, успокоительные, 100 грамм водки или виски и сон, с утра новая операция, тренировка или еще что-то, что не давало ей особо размышлять и переживать о совершенном. Когда-то она представляла себя в сияющих доспехах и с мечом в руках, твердо защищающая закон и справедливость. Потом она узнала, что закон и справедливость весьма часто на разных сторонах баррикады. Девушка опустила взгляд на бумаги, несколько секунд буравя их взглядом и резко подхватила со стола, в следующее мгновение разрывая на части. «Опять переживаешь обо всем и ни о чем?» Поттер, насмешливо прищурив глаза, осторожно шагнул в палатку, слегка пригибаясь, чтобы не задеть низкий потолок. «Гарри!» – слабо удивилась Гермиона, моментально убирая порванные листы и машинально приглаживая волосы. «Ты по делу, сегодня мы завершили штурм поместья Вейжа и уходим в Шотландию, на ничейную территорию. Местоположение храмов мы узнали, сейчас их уже штурмуют. Мне останется только произвести перепривязку», поскребя густую сеточку шрамов на левой стороне лица, которые с огромным трудом, но все же, постепенно излечивали колдомедики и целители, он поднял на нее глаза. Флёр с мужем уезжает во Францию, Шуанг с Хагином в Скандинавию, Габриэль ушел под крыло орденов церкви в Испании, а может в Италии, я если честно не знаю. Марш-бросок до этого храма будет, грубо говоря, завершающим, Гермиона. После этого начнется полноценная война. Не факт, что мы успеем вернуться к стене. Мои знакомые уверенно сказали, что врата вот-вот откроются. Я не считаю тебя трусливой. Он мягко улыбнулся, отчего его глаза на долю мгновения потеплели, наполняясь теплотой и жизнью, но в следующее мгновение стылый холод снова наполнил их могильной стужей. Там смерть, Герми. Держатся укрепленные точки, но не более. Мутанты, мародеры, твари из заповедников и питомников, пикты и прочие, кто веками жили в своих резервациях, уже давным-давно осознав, что ничего не смогут изменить, теперь это все дерьмо полезло на поверхность. Остатки моих американских легионеров, остатки других моих людей и нелюдей, 5 гоблинов, ну и я, он задорно усмехнулся, чуть более 200 бойцов, из которых меньше четверти полноценные маги, да и среди них хорошо, если 30 имеет более-менее качественное образование. Я нашел, благодаря разрешению церковников и короны, еще около 100 человек, итого, чуть более 300.